С визитом. Опять я слышу шаги. А какой день сегодня? Кто-то движется за шиповником. Стариковский покашливает, подходит к моим воротцам. Странная какая-то фигура. Неужели доктор? Он самый доктор. Чучело доктор с мешковиной на шее вместо шарфа, с лохматыми ногами. Старик доктор Михаил Васильевич. По белому зонтику признаешь. Правда, зонтик теперь не совсем белый, в заплатках из дерюшки, но все же зонтик. И за нищего не сойдет доктор. В пенсне и нищий. Впрочем, что теперь невозможно? Да, доктор. Только не тот старичок-доктор, у которого индюшка расколола чашку. Тот на самом тычке живет повыше, а другой, нижний доктор, из садов миндальных. Чудесные у него сады были. Жил он десятки лет в миндальных своих садах, жил одиноко, глухо, со старухой-нянькой, с женой и сыном. Химией занимался, вегетарианил, опыты питания над собой и семьей делал. Чудак был доктор. «А, доктор, добрый день! Вот и к вам с визитом. Хорошо здесь у вас высоко, далеко, не слышно. А чего слушать?» «Мне доводится-таки слушать. Матросики у меня соседи, с морского пункта, за морем наблюдают. Ну и приходится слушать всякие поэтические разговоры, эту самую словесность. Да, язык наш очень богатый и звучный». «Как у вас тихо! Никаких таких звуков в стороне от большой дороги. Да у вас прямо молиться можно. Горы да море, да небо. Есть и у нас звуки и знаки. Прошу, доктор». Мы садимся над виноградной балкой в дневном салоне. «Эй, фотограф, бери в аппарат, картинка. Кто эти двое на краю балки? Эти чучела человечьи?» «Не угадаешь, заморский зритель. В пиджаках, смокингах и визитках, бродящие беспечно по авеню и штрассам и стритам. Смотри, что за шикарная обувь. От Пиране, черт возьми, от поставщиков короля английского и президента французского, от самого черта в ступе. Туфли на докторе из веревочного половика, прохвачены проволокой от электрического звонка, а подошва из кровельного железа. Практичная штука, месяц держит. На постолы татарские не могу сбиться. А все мои европейские сапоги и ботинки тю-тю. Слыхали? Все у меня изъяли. Все излишки. Как у нас раздевать умеют? Как умеют? Что за народ способный?» Я слыхал и другое. Отняли у доктора и полфунта соломистого хлеба, паек из врачебного союза. «Да, коллеги. Говорят коллеги, что теперь жизнь — борьба, а практикой я не занимаюсь. А не трудящийся, да не ест. И апостола за бока, на потребу, если». Он смотрит совсем спокойно. Жизнь уже за порогом. Совсем белая, кругло подстриженная бородка придает его стариковскому лицу мягкость, глазам уютность. Лучистые морщинки у глаз и восковой лоб в складках делают его похожим на древнерусского старца. Был когда-то таким Сергий Преподобный, Серафим Саровский. Встреть у монастырских ворот, подашь семитку. Доктор немного странный. Говорят про него — чудашный. Продал недавно участок миндального сада с хорошим домом, выстроил себе новый домик из лучинок, а остатки денег выменял на катушки ниток, на башмаки и на платье. Ведь деньги скоро ничего не будут стоить. И вот у него отняли все катушки, все штаны и рубашки, все излишки. В этом году он похоронил старуху-няньку, сумасшедшего сына Федю и жену недавно. Наталья Семеновна моя всегда была строгая вегетарианка, и вот цингой заболела. Последние дни все равно думаю, опыт кончен. Купил я ей на последнее барашка, котлетки сделал. С каким восторгом она котлетку съела. И лучше, что померла. Лучше теперь в земле, чем на земле. У доктора дрожат руки, трясется челюсть. Губы его белесы, десны синеваты, взгляд мутный. Я знаю, что и он уходит. Теперь на всем лежит печать ухода. И не страшно. «А слыхали, какой я ей оригинальный гроб справил?» Прищурился, усмехнулся доктор. «Помните, в столовой у нас был такой угольник? Ореховый, массивный. Абрикосовое еще варенье стояло из собственных абрикосов. Ах, что за варенье было? 4 банки они этого варенья взяли. Все, что было. Конечно, абрикосов они не растили, варенье этого не варили, но они тоже хотят варенья, а потому... Конечно, это уже другая геометрия. Эвклид-то уже, говорят, провалился с треском. И теперь по Эйнштейну... Да, о чем это я? Так память. Доктор потирает вспотевший лоб и смотрит, виновато жалко. Я его навожу на мысли. А, угольник. Наталья Семеновна очень его ценила. Приданое ведь ее было. И звали мы его все абрикосовый угольник. Понимаете вы отлично, как в каждой семье милые условности есть, интимности, поэзия такая семейная, ей одной только и понятная. В вещах ведь часть души человеческой остается, прилипает. У нас еще диван был, Костей звали. Студент-репетитор на нем спал, Костя. И Костю забрали. Забрали у меня, например, портрет отца генерала. Единственное воспоминание — генерала забрать. Забрали. И генерал-то мирный, ботаникой занимался. Так вы проугольник, доктор? Да-да. Когда мы еще молодые с ней были... Неужели это было? Лет 30 тому приехали мы сюда, и я засадил пустырь миндалями, и все надо мной смеялись. Миндальный доктор. А когда сад вошел в силу, когда зацвел... Сон. Розовато-молочный сон. И Наталья Семеновна, помню, сказала как-то, «Хорошо умереть в такую пору, в этой цветочной сказке». А умерла она в грязь и холод, в доме ограбленном, оскверненном. Да, со стеклянной дверцей на ключике. Право, нисколько не хуже гроба. Стекло я вынул и забрал досками. Почему непременно шестигранник? Трехгранник и проще, и символично. Три едино. Под бока чурочки подложил, чтобы держался. И совсем удобно. Купить гроб не осилишь, а на прокат. Теперь на прокат берут. До кладбища прокатиться. И там выпрастывают. Нет, Наталья Семеновна была в высшей степени чистоплотна. А тут вроде постели вечной. И вдруг из-под какого-нибудь Венерика-кошкоеда или еще хуже. А тут свое и даже любимым вареньем пахнет. И он запер свою Наталью Семеновну на ключик. Хотели бандаж мой взять. Ремни приглянулись. Забыли. А у меня бандаж по моему рисунку швабы сделан. Теперь ни швабы, ни один грабы. Все забрали. Старухины юбки, нянькины и то взяли. Я, говорит, с трудом пошилась. Швырнули одну. Ты, говорят, раба. Все гармонии взяли. Я туляк. Еще с гимназии полюбил гармонию. Концертные были, с серебряными ладами. Затряслись даже, как увидали. Гармонь. Тут же и перебирать один принялся. Польку. Штаны на докторе не штаны, а фантастика. По желтому полю цветочки в клетках. Из фартуков няниных что осталось? А внизу у меня дерюжина, да только в краске. Маляры об нее кисти, бывало, вытирали. А пиджачок этот еще в Лондоне был куплен, из носу нет. Цвет, конечно, залакировался, а был голубиный. Я всегда думал, что пиджак черный, с кофейной искрой. Это все пустяки, а вот все градусники у меня отобрали. И максимальные, и 3 барометра было. Гигрометр, химические весы, колбы. Реактивы хотели. Думали, что настойки. Схватили бутылку, спирт, да нашатырный. Буржуем обозвали. А который теперь час, доктор? Декрет. Пугливо-строго говорит доктор и поднимает черный от грязи палец. Часы теперь строго воспрещены. Буржуазный предрассудок. Нет, он не собирается уходить. Он переполнен своим и разбрасывает излишки. Но я без часов могу, потому что читал когда-то Жюля Верна. Он прищуривается на солнце, растопыривает пальцы и глядит в развилку. Он поматывает пальцем то к костели, то к седловине за бабуганом. Помните у Жюля Верна Сайрус Смит в таинственном острове или Паганель? Как это давно было, и как все-таки хорошо, что было. И у нас тогда они не изъяли книги. И я в том же роде изловчаюсь. Могу до 5 минут с точностью, если солнце. Сейчас без 10 минут час. Мысленными линиями по вершинам, зная максимальную высоту, а вот в туман или вечернее время по звездам еще не изловчился. Ах, как без часов скучно. У нас все по часам было. Ложились без 10:15. Вставал я в 4:30 ровно. И 40 уже лет так. 3 часика было. Взяли. Английские очень жаль луковицей. Старинные лорды такие часы любили. Часы на совесть. Но какая история роковая. Неужели вам не рассказывал? Необходимо опубликовать это очень важно в предупреждении человечеству. Чрезвычайно важно. Ну, расскажите, доктор.